Эпилог второй. Северинск, Луизианская губерния Российской империи, 23 декабря 2025 года. «Мария, Маша, а ну прекрати!» — кричала строгая учительница на нерадивую ученицу. «Нет, Кристина Леоновна, не прекращу. Вы чему учите? Как можно?» — возмущалась Мария Михайловна Спиранская. «Наша гимназия была объявлена вне политики, когда началось все это. Вы же поддержали конфедератов, что хотят непонятно от кого независимости». «Не твоего ума дело», — выкрикивала учительница. «Я не буду учить про то, что мой предок был тираном. Что за чушь? Какая еще спиранщина? Да более великого человека нет и не будет на Руси», — не унималась Маша, ученица 11 класса Северинска. «Разве вам не известно, что сподвижник моего родственника, Северин Цалко, этот город и основал? Ты должна знать, что граф Северин Цалко на склоне лет писал, что недоволен политикой Спиранского. Да и сам Северин. Сколько темнокожих он загубил?» — вступила в спор учительница. — Он такое писал? Это выдумка. Он был только что обижен за то, что его жена убежала к опальному бывшему цесаревичу Александру Павловичу, когда того назначили губернатором Калифорнии. А Спиранский не повлиял на это. Разве должен был в такие амуры лезть славный человек? Да и Северин потом спился. Не смейте трогать Спиранских. У Маши проступали слезы на глазах. Она не хотела, не верила, что такое может быть. Луизиана, как и Техас, объявили о своей независимости. Всех недовольных посажали в тюрьмы, а кого, так и вовсе убили. Да, убили императора Павла III. Началась смута в России, но это же не повод. Скоро, очень скоро, наведет порядок ее дальний родственник, Михаил Петрович Спиранский, премьер-министр при последнем императоре. А на трон взойдет новый государь, и все эти независимости еще кровью умоются. Ты еще кое-что должна знать. И да... «Я скажу при всем классе», — учительница окатила злобным взглядом старшеклассников. «Тебя не арестовали из-за твоей фамилии только потому, что я просила совет не делать этого». «Да? А не потому, что мой отец, Аркадий Михайлович Спиранский, адмирал Тихоокеанской американской флотилии, и вы еще питаете надежды с ним договориться? А не потому, что в нашей гимназии учатся дети высокопоставленных чиновников Славянского союза?» «Со всем союзом ссориться будете?» — выкрикнула Маша. Учительница элитарной гимназии Северинска злобно посмотрела на Машу, учеников. После ее глаза затуманились, она что-то прочитала в своем интерфейсе и спешно вышла прочь, ничего не говоря. «А теперь я проведу урок истории», под аплодисменты молодых людей, сочувствующих Маше, а некоторых и влюбленных в жгучую темноволосую красавицу, Мария встала за кафедру. Девушка провела рукой по голограмме, быстро выискивая в сети свой запароленный школьный электронный ящик. Взмахом руки вывела изображение, хмыкнула и начала урок. «Только на графике посмотрите. Производство. Строительство железных дорог. Первый самолет. Население при жизни светлейшего князя Михаила Михайловича увеличилось до 180 миллионов человек. Города. Северинск наш родной. Рос. Новый Архангельск. Новокузнецк. Продолжать?» Всего новых городов было построено почти три десятка. Флот. Да только при нем, после Чесменского сражения, было 7 крупных побед русского флота. Напомнить про бой в датских проливах с англичанами, как мы их в 1830 году, а? Маша, ну это же он устроил геноцид турецкому народу. Загнал турок в резервацию на малой территории и голодом морил. А еще и болезни им подкидывал, разве не так? Спросила Луиза Моро, дочка французского консула в Луизиане. «Лиска!» — Маша даже ногой притопнула, отчего ее интерфейс показал легкое повреждение стопы. «Время было такое, жестокое. Да и они сами. Вот!» Маша вновь провела рукой по голограмме. «Вот точные сведения, сколько продуктов питания было передано туркам, сколько людей были добровольно переселены в Россию. Насильственным принятием православия», — хмыкнула Лиза, никак не желающая признавать лидерство Маши. И правильно. Ну, хочешь быть мусульманином, будь. Но в православной стране нужно чтить традиции страны, принимающей и тебя кормящей. Да и не все стали христианами. Некоторые, как совершали намаз, так и продолжили делать это в России. Маша выдохлась, присела в учительское кресло. Если бы не он. А сейчас Россия слаба. Вот и получается, что пробуют ее на зуб. Это все янки виноваты, они... Кристина Леоновна заканчивала английский университет в Дели. Вот там и набралась русофобии. Англичане с янки воду мутят. Интерфейсом клянусь, век в галактику не играть, если я не прав, высказался Николай Горчуков, Парень страстно влюбленный в Машу. Мало все им. Египет вот опять забрали. Теперь еще и Луизиану. Техас, Калифорнию? Нет, не бывать. Выкрикнула лучшая подруга Марии, Милка Бранчич. Младка, но дочь консула Сербии в Луизианской губернии. Консул был таков, любил женщин потемнее. Уже третья жена, и цвет кожи очередной супруги все чернее. Милка тоже была красавицей. Да после прихода эры генетического конструирования люди в большинстве своем стали красивыми. Вот только красота теряется, когда ее много. И даже в этом случае Милка и Маша выделялись, словно прекрасные эльфийки среди расы людей. Правда, одна была скорее темным эльфом, ну, по цвету кожи. И вдруг у всех присутствующих подростков затуманились глаза. «Открыли сеть!» — выкрикнула Маша. Действительно, заблокированная была мировая сеть, сейчас оказалась в доступе. Можно узнать новости за последнюю неделю. И новости эти были сплошь положительные, для таких, как Маша, но не для таких, как убежавшая учительница. Скорее всего, она и убежала потому, что пора было бежать в США. Кризис в России преодолен. Войска взяли под контроль все сервера, новый император коронован в виртуале, и на весь мир транслировалась речь русского монарха, не сгенерированного, а самого настоящего, за спиной которого стоял прямой потомок того самого Михаила Михайловича Спиранского, дальний родственник Маши. А рядом с ним Аркадий Васильевич Суворов, командующий всеми вооруженными силами Российской империи и прямой потомок двух великих фельдмаршалов Александра Васильевича и Аркадия Васильевича, победителя Второй Итальянской и Китайской войн. А потом послышался гул с неба. Спускались орбитальные корабли Тихоокеанской американской эскадры. «Это за мной папа приехал», — шутливо и радостно сказала Маша Спиранская. «Нас, спиранских, так просто не возьмешь. Мы еще и на Марсе яблоки собирать будем». «Спасибо вам за внимание к моему творчеству. Легкая недосказанность. Но мы прощаемся с героями. Жаль, но кто-то уходит, иные приходят. Рассчитываю на ваше внимание к другим моим книгам. Скоро, 05.06.2025, выйдет фаворит «Русские не сдаются». Так что говорю героям прощай, а вам до свидания. Появится вдруг желание, я не против награды. Дело не в сумме, речь о мотивации, которую умножит именно ваше внимание к книге. 30.05.2025, 18.01.